Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Можно обыкновенно сказать, что каждое имя Бога, данное посредством откровения, восполняет некоторые сознательные нужды в жизни Его творения. Эту истину мы отметили, обращая внимание на составные имена Бога в соединении с Иеговой. И Иегова открывает Бога как самосуществующего, выражение Божьего существа, который имеет дело с разумным и ответственным существом в его моральных обстоятельствах. И Иегова – святой и праведный Бог, который становится Богом спасения. И Иегова является именем отношения. Она стала именем завета с древним народом Израиля. Видны три характерные особенности Иеговы. Его святость, его ненависть и осуждение греха, его любовь и спасение для грешников. Искупление в Ветхом Завете почти всегда имеет отношение с именем Иеговы. Первым составным именем Иеговы было Иегова Ире, Господь усмотрит, данное сперва Аврааму на горе Мария, где Овен принесен был во всесожжение вместо Исаака. Пасхальный Агнец во время искупления Израиля из египетского рабства подтвердил истину этого великого откровения. После переживания этого искупления Израиль через его испытания и путешествие через пустыню прогрессивно познавал обеспечение Иеговы. В Мере, где горькая вода была сделана сладкой, Бог открыл, как Иегова Рафе, Иегова исцеляет или Иегова врач. Тот, кто исцеляет печали жизни, делает сладкими его горькие переживания. Рефидиме, где враг Амалек был побежден, Бог дал познать самого себе дальше в имени Иегова Неси, Иегова знамя мое. Тот, кто только дает победу против каждого врага, в том, что в действительности является духовной борьбой, в то время как Израиль получал наставление относительно его цели, хождения и поклонения, Бог показал самого себя как Иегова Мкадеш, Иегова, который освящает, или Иегова, твой освятитель, который отделил их для самого себя, как святой народ. Эти имена имеют особое значение для церкви сегодня, когда мы вспоминаем слова апостола Павла, все это происходило с ними как образы, а описано на вставление нам, достигшим последних веков. 1 Коринфянам 10 глава 11 стих. После того, как Израиль вошел в обетованную землю и забыл все эти уроки, но был порабощен обитателями, он познал имя Иегова Шалом, Иегова Мир, единственного, кто мог миротворить их, войти в истинное осуществление, когда они помнили его и полностью следовали за ним. Увы, Израиль скоро забыл это откровение, пока не сказано, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения. Вторая книга Паралипоменон, 36 глава, 16 стих. Четвертая книга Царств передает слова Иеговы. «И Иуду отрыну от лица моего, как отрынул я Израиля, и отвергну город сей Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там». 23 глава с 26 по 27 стих. Иегова тогда открыл самого себя, как Иегова Циткину, Господь оправдание наше, того, кто, несмотря на их греховность, их безнравственность, их царей, искупит их и будет управлять ими через того, кто должен прийти как отрасль праведная. Иеремия 23 глава с 5 по 6 стих. Все эти имена, данные через откровение, находят свое исполнение в Иегове Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. 1 Коринфянам 1 глава 3-30 стих. Он сделался для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5 глава 21 стих. Вот это список составных имен Иеговы, до сих пор нами рассмотренных. Сегодня мы желаем обратить наше внимание на составное имя Иеговы, которое первый раз встречается в первой книге Царств, 1 главе 3 стихе, когда говорится о человеке по имени Елкана, который ежегодно ходил из города своего положенные дни для того, чтобы приносить жертвы Господу Саваофу в Силом. это был Господь воинства Иегова Саваоф, который пребывает посреди двух херувимов в древнем месте поклонения скинии Израиля. Первая книга Царств, 4 глава, 4 стих. Это была Анна, жена Елканы, страдающая, скорбящая и бесплодная женщина, которая знала это чудное имя и уповала на него. «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, не забудешь рабы твоей и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу Иеговы на все дни жизни его». 1 глава, 11 стих. Ребенок, который родился в ответ на молитву ее, был Самуил. Это величественное составное имя Иегова Саваоф, Господь воинства, является именем Иеговы в продолжении его силы. Оно обыкновенно встречается только во времена великой нужды и особенно имеет отношение с временами неудач и кризисов в истории Израиля. Это составное имя не встречается в книгах Моисея Пятикнижии или в книгах Иисуса Навина, Судей, Иова, Притчей и Екклезиаста. Только редко встречается в книгах Царств и Паралипоменон. Только несколько раз мы замечаем его в Псалтире. Но эти употребления важные, ибо приносят утешение и поддержку тем, кто понимает имя, употребление его во время судей и во дни установления царства Израиля. Действительно, во время великих нужд Израиля псалмопевец провозгласил: «Господь сил, Иегова Саваоф с нами». Псалом 45, 8 стих и 12. В книгах пророков, которые более остро чувствовали неудачи Израиля в обетованной земле, постоянно встречается это имя. Оно встречается во время народного разложения 62 раза в книге пророка Исаии и 72 раза в книге пророка Иеремии. Оно употребляется во время периода восстановления 14 раз в двух коротких главах книги пророка Агея, около 50 раз в книге пророка Захарии и 25 раз в коротком и заключительном пророчестве Малахии. Иегова Саваоф также встречается в связи с обещанием будущего национального благословения народа израильского, записанного пророками. Слово «Саваоф» означает «воинство» или «собрание». Термин почти одинаково звучит с «коленами» или «племенами», как в книге Исход, 12 главе, 41 стихе, где упоминается о выходе из Египта. По прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение с Господня из земли египетской ночью. Таким образом, это означает, что Иегова Саваоф – правитель над коленами и семьями Израилем. Иегова Саваоф – название собрания или общества. Он больше, чем царь израильский, Господь сил Иегова Саваоф, он царь славы. Псалом 23, 10 стих. Слово «воинство» в Библии относится в своем употреблении к некоторым определениям. Небесным телам, Бытие 2 глава 1 стих, Исаия 40 глава 26 стих, ангелам, Луки 2 глава 13 стих, святым, Иисуса Навина 5 глава 15 стих, грешникам и злым существам. Как Господь воинства, Бог может управлять всеми ими и вести их для исполнения Его целей и даже помогать Его народу. Это имя Иегова Саваоф – отличительное имя Бога для помощи Израиля и утешения во время его разделения и неудач. Он только может объединить или собрать их и повелеть всем силам трудиться для исполнения его целей через них. Таким образом, пророк Иеремия употребляет это имя в разрушении Иерусалима, и пророк Агей повторяет его в увещеваниях малого остатка, который позже вышел из Вавилона строить опять дом Господень. «Ободрись, весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь Саваоф. Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, — говорит Господь Саваоф. «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, — говорит Господь Саваоф. На месте сем я дам мир, — говорит Господь Саваоф, — ибо я избрал тебя, — говорит Господь Саваоф». Агея 2 глава с 4 по 9 стих и 23 стих. Только Он может сделать это. Ревность Господа Саваофа соделает это. Исаии 9 глава 7 стих и 37 глава 32 стих. Это еврейское имя приводится в Новом Завете в двух местах. В послании к Римлянам 9 главе 29 стихе. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре. И в послании Иакова, 5 главе, 4 стихе, «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Как серьезны эти слова! Какой верный, способный и могущественный живой Господь Израиля и Церкви Иисуса Христа. Будем помнить, что это имя, как и другие все имена, посредством которых Бог открывает самого себя, Его забота и Его образ действия исполняется в Господе Иисусе Христе, который сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Иегова Иисус является Иеговой Саваофом. Аминь.